Следующая страница была еще более выразительной. Тем же желтым маркером выделено 22 стих. Но с ними случается по верной пословице. Пес возвращается на свою блевотину, и вымытая свинья идет валяться в грязи. А рядом написано: «После того, что я сделала, слово Господа меня не спасет. Я впала в страшный грех, пожелав смерти ближнему. И даже поняв, что натворила, я уже не смогу очиститься. Единственное, что мне остается, — вернуться в свою блевотину, в свою грязь и пожелать смерти себе самой. Я знаю, что это такой же тяжкий грех, как и тот». «Ну как, впечатляет?» — раздался у Насти над ухом высокий тенорок Ольшанского. Она подняла голову и растерянно посмотрела на него. «Весьма. Получается, тянет на признание в убийстве Широковой. Еще как тянет. Правда, надо посмотреть, чьей рукой сделаны записи на полях. Но в целом все идет к тому, что Широкову убила ее подруга. Мы ведь и без того ее подозревали. У нее, если ты помнишь, не было алиби на момент убийства Людмилы. А твоя знакомая видела Широкову часа примерно за два до убийства, выходящей на станции метро «Академическая», где как раз и живет Сергиенко. Так что все одно к одному». Настя отдала следователю книгу и попыталась было подняться с дивана, совсем забыв о коварном простреле в пояснице, и тут же с воплем схватилась за спину и плюхнулась обратно на диван. — Это еще что? — недовольно нахмурился Ольшанский. — Это называется прострел, — пробормотала Настя, стараясь поворачиваться как можно аккуратнее и медленнее. — Константин Михайлович, где Айрумян? Не уехал еще? — Нет, на лестнице, с соседями общается. Ты ж его знаешь, старого болтуна. У него и так-то рот не закрывается, а уж после осмотра трупа в него как бес вселяется, до того ему поговорить охота. «Не кривите душой, гражданин начальничек!» Настя, кряхтя, сумела принять вертикальное положение. «Вы после таких заходов Айрумяна по соседям обрастаете массой полезной информации. Нашего деда Гургена сплетники обожают. Уж не знаю, чем он их так к себе расположить умеет, но факт остается фактом. Ему рассказывают куда больше, чем, например, лично вам. Пойду поклянчу какой-нибудь заморской отравы, а то ведь до дома не доеду. Черт-те что! Ни сесть, ни встать! — Ладно, не ной, отвезу, — буркнул Ольшанский. — Иди на кухню, смени Лесникова. Он мне здесь нужен. Пора закругляться. Мы тут уже четвертый час возимся. Настя послушно вышла из комнаты. На кухне Игорь Лесников, высокий и красивый оперативник, имеющий репутацию самого серьезного человека в Муре, беседовал с отцом покойной Любы Сергиенко. Вернее, пытался беседовать, потому что крупный, с суровым грубоватым лицом мужчина лет 55 явно плохо понимал смысл задаваемых ему вопросов и также плохо формулировал ответы. Но это и понятно. Прийти с работы, узнать, что твоя дочь повесилась, а жена при смерти, и после этого сохранять способность здраво мыслить и четко формулировать, для киносценария, может, и подойдет, но никак не для реальной жизни. Увидев Настю, Лесников слегка кивнул ей, не прерывая начатой фразы. «Вы видели, что ваша дочь не пытается устроиться на работу и в то же время делается с каждым днем все более отчужденной? Неужели вас это не насторожило?» «Мы думали, любовь. Знаете, она приехала из Турции уже какая-то, в общем, не такая, и к Стрельникову не поехала. До Турции 2 года у него жила. Домой как в гости забегала. А после Турции все дома сидела. Мы с женой думали, у нее там за границей роман случился. Она Стрельникова-то своему изменила, вот и переживает, мучается. Потому и дома живет, к нему не возвращается. Я настаивал, чтобы она шла работать.